Она слышала этот давний афоризм племени Рамудои уже столько раз, что тот начинал действовать ей на нервы. «Ух!» — воскликнул барону, — «и этот сломался!» «Сегодня он какой-то неловкий», — заметила королю. «Ломает уже третий бурав. Наверное, хочет заняться чем-нибудь поинтереснее». «Брось ты ворчать на своего супруга», — сказал Карлону. «Буравы ломают все, тут уж ничего не поделаешь». «В одном она права. Занудная работа, я не знаю ничего более утомительного», — усмехнулся барону. «Он хочет показаться смешным». «Что может быть хуже мужчины, считающего себя смешным?» — вздохнула королева. Люди, стоявшие вокруг, заулыбались. Все знали об их любви, скрывавшейся за этим добродушным подшучиванием. «Если у вас есть запасной бурав, я могу попробовать», — сказал Джундалар. «Что это с ним? Ни один нормальный человек не хочет заниматься этим занудством», — искренне изумился барону, поспешив подняться на ноги. «Джундалар интересуется строительством лодок», — ответил Карлон. «Он хочет попробовать себя во всем». «Ничего, придет время. Мы сделаем из него настоящего Рамудои», — заявил барон. «Весьма разумный молодой человек». «А вот по поводу его брата я не уверен», — добавил он, с улыбкой глянув на Тоналана, не отрывавшего глаз от Джетамио. «Если на него сейчас упадет дерево, он этого даже не заметит. Может, нам следует занять его чем-нибудь стоящим? Он может собирать дрова для парилки или обдирать ивовые прутья для обшивки досок», — сказал Карлон. «Как только лодка обсохнет, мы начнем сверлить отверстия в корпусе. Потом можно будет заняться наращиванием бортов. Барон, как ты думаешь, сколько нам нужно времени? Нужно сообщить Шамуду, тогда он сможет назначить день их свадьбы, и Доландо пошлет гонцов в другие пещеры». «Что еще нам остается сделать?» — спросил барон, когда они направились к торчавшим из земли столбам. «Помимо прочего, нужно установить стойки на носу и корме». «Эй, Тоналан, ты идешь или нет?» — окликнул жениха Маркено. «Конечно, конечно, уже иду». Едва они ушли, Джандалар подобрал с земли костяной бурав с рукоятью, выточенной из оленьего рога, и стал наблюдать за движениями работающей Королео. «Зачем дырка?» — спросил он, просверлив пару отверстий. Королео разбиралась в строительстве лодок не хуже своего брата-близнеца. Он занимался главным образом выдалбливанием челна и приданием ему нужной формы. Она — пригонкой и сшивкой накладных бортов. Королева повела Джандалара к другой рабочей площадке, на которой стояла частично разобранная лодка. У плотов плавучесть определялась свойствами древесины. У лодок — шарамудой и объемом воздуха между бортами судна. Это замечательное новшество позволило начать постройку судов, имевших отличную маневренность и грузоподъемность. Доски обшивки, позволявшие нарастить борта и тем самым увеличить объем лодки, выгибались на пару и буквально пришивались к корпусу ивовыми прутьями, пропущенными через заранее просверленные отверстия. Их концы жестко пригонялись клиньями к носовой и кормовой стойкам. Крепившиеся в последнюю очередь поперечины увеличивали жесткость лодки и позволяли устанавливать в ней скамейки. В результате получалось водонепроницаемое судно, которое могло служить в течение нескольких лет, выдерживая серьезные напряжения и нагрузки. Первыми выходили из строя ивовые прутья. Когда это происходило, лодка разбиралась и полностью перестраивалась, некоторые старые доски заменялись на новые, что существенно увеличивало срок жизни судна. «Смотри, видишь, где находились доски обшивки?» Королева указала на разобранную лодку. «Вдоль верхнего края корпуса просверлен ряд отверстий». Она показала ему изогнутую доску, кривизна которой соответствовала кривизне корпуса. «Первый пояс. Тонкий край прилегает к корпусу. Там и здесь отверстия расположены одинаково. Потом они сшиваются лозой. Понял? Второй же пояс накладывается на первый. Вот так». Они обошли вокруг лодки и подошли к тому ее борту, который еще не был разобран. Королева указала на сломанные и истершиеся прутики, торчавшие из некоторых отверстий.